Джарвис позвал Тони Джарвиса и искусственный интеллект, который служил ему операционной системой оружия. «Репульсоры отключены, оружие отключено», — ответил голос Джарвиса из костюма Тони. «Вспышки!» — закричал Тони, и часть костюма у ноги Тони открылась, и из нее вырвались вспышки, ослепив Стейна, что привело к тому, что он отпустил его. «Отойди, Тони», — сказал Ворон. Тони отошел в сторону, а Ворон встал перед Стейном. Молнии заплясали вокруг его рук, и он нацелил ладони на Стейна и выпустил заряд в него. Молния ударила в Стейна, Ворон не остановился и продолжал ее выпускать, пока, в конце концов, костюм не начал плавиться. Стейн запаниковал и выстрелил ракетой в направлении Ворона. Ворон увидел приближающуюся ракету, и, перестав выпускать молнию, телепортировался в сторону, но обломки от взрыва ракеты ударили его в голову, и он упал навзничь. Стейн едва успел перевести дыхание, как что-то приземлилось ему на спину. «Это выглядит важным», — сказал Тони Старк, прежде чем он начал вытаскивать какие-то провода из костюма Стейна. Стейн схватил Тони за голову и отшвырнул его. Тони приземлился на стеклянную панель крыши, в то время, как его шлем все еще был в руке Стейна. Стейн открыл скафандр и показал себя, у него не было другого выхода, так как из-за повреждений, которые он получил от Тони, он не мог ничего видеть. «Знаешь, у меня никогда не было вкуса к такого рода вещам, но должен признаться, мне очень нравится этот костюм», — сказал Стейн, прежде чем раздавить шлем Тони. «Как иронично, Тони, пытаясь избавить мир от оружия, ты дал ему самые лучшие. Наконец-то ты это сделал. Ты превзошел самого себя, Тони, ты наконец-то заставил своего отца гордиться тобой. А теперь стой спокойно, пока я тебя прикончу», — сказал Стейн и, подняв правую руку, начал стрелять в Тони пулями. Стекло вокруг него разбилось и упало вниз, и Тони едва успел ухватиться за край крыши. Стейн поднял левую руку и выпустил ракету, но она пролетела мимо Тони. «Ты вырвал мою систему прицеливания», — вздохнул Стейн. Он собирался выстрелить снова, когда Ворон приземлился на него сверху. Ворон схватил Абадаю за горло. Стейн среагировал с удивительной быстротой и схватил Ворона за ногу. Он швырнул его на землю, прежде чем поднять и снова швырнуть. Он бросил Ворона, и тот приземлился перед Тони. «А ты, я не знаю, кто ты, но ты разозлил меня, за это ты умрешь. Думаешь, ты меня испугал?» Голос Ворона был мягким, но с оттенком гнева. «Я не собираюсь проигрывать придурку в костюме», — сказал Ворон и, медленно встав, пошел вперед. «Посмотрим», — сказал Стейн, прежде чем выстрелить в Ворона из своего минигана. Пули попали в тело Ворона, и хотя они не пробили его костюм, он все равно отлетел назад. Стейн резко прекратил стрелять, когда увидел то, во что просто не мог поверить. Тони моргнул и недоверчиво посмотрел на них, когда они увидели, что тело Ворона висит в воздухе. Оно было неподвижно, и это чертовски сбивало с толку и Тони, и Стейна. Без предупреждения из груди Ворона выскочил Ворон. Он улетел, за ним другой Ворон и еще один. Это продолжалось до тех пор, пока тело Ворона не исчезло. Десятки Воронов подлетели к Стейну и начали атаковать его. Они клевали и царапали его лицо. Стейн размахивал руками и яростно стрелял, надеясь избавиться от них. «Вороны», — выдохнул Тони. «Пошли», — сказал голос. Он поднял глаза, чтобы увидеть, как Ворон схватил его за руку и телепортировал. Теперь, когда он понял, что дуговой реактор не пострадал от телепортации, у него не было проблем с телепортацией Тони. Он и Тони приземлились прямо у здания. «Я разберусь со Стейном». «Подожди», — попытался остановить его Тони. «Я...» Он не успел продолжить, так как Ворон телепортировался обратно на крышу. Ворон наблюдал, как Стейн продолжал сражаться с различными воронами. Он нацелил руку на Стейна и выпустил режущее проклятие в Стейна. Проклятие ударило Стейна в шею, из горла хлынула кровь, он отшатнулся, прежде чем провалиться сквозь потолок на гигантский дуговой реактор внизу. Прежде чем Ворон успел даже моргнуть, произошел взрыв, и он обнаружил, что летит с крыши прямо в машину внизу. «Черт!» — выругался Ворон, выбираясь из машины, а затем он споткнулся и упал на асфальт. Он несколько раз кашлянул, когда встал, прежде чем услышал шаги. Он повернулся и протянул руку, готовый сжечь своего противника, кем бы он ни был. «Эй, подожди!» — закричал Тони, увидев пламя, начинающее формироваться на ладони Ворона. Ворон вздохнул, прежде чем дать пламени погаснуть. «Ты в порядке?» «Бывало и лучше», — ответил Ворон. «Итак, ты наконец-то добрался до телепортации. Да, сказал с усмешкой Тони, это было довольно весело. Джентльмены, раздался голос, и они оба повернулись, чтобы увидеть агента Коулсона и группу других агентов щита. Я думаю, нам нужно поговорить. Позже, сказал Ворон, закашлившись и медленно пойдя прочь, все еще страдая от последствий битвы. Директор, начал было Коулсон, но его оборвали. Подождет, пока я не буду готов говорить, прорычал Ворон. Ворон продолжил идти и телепортировался обратно в свою квартиру. Его одежда превратилась в пижамные штаны, и он упал прямо в постель. Он заснул, но его разум не останавливался. Благодаря умственным техникам Гарри он мог функционировать, пока его тело спало. По мере того, как его тело перезаряжалось, он начал проигрывать битву и то, что произошло, все время делая заметки о том, что он сделал не так, и что можно было сделать лучше. Гарри проклинал себя за множество ошибок, которые он совершил во время этого боя, например, он не убил Стейна в ту же секунду, как открыл костюм, и не уворачивался так хорошо, как должен был. Он проанализировал каждую ошибку и использовал ее как средство для улучшения. Прошло много лет с тех пор, как он сталкивался с чем-то отдаленно сложным, он стал небрежным. Он слышал, как Грюм кричит ему: «Постоянная бдительность». К счастью, его костюм Ворона был практически неуничтожим, иначе гораздо больше пуль пробило его тело. К счастью, этого не произошло, так как они не могли пробить его одежду. К сожалению, это не означало, что он мог не чувствовать боль от них, отскакивающих от него. Пока его разум работал, тело начало восстанавливаться. Урон был отменен, в то время как его сила, скорость, выносливость и долговечность увеличились. Его магия также стала сильнее, один из самых удачных побочных эффектов того, чтобы быть хозяином смерти. Смерть действовала как обычно, если кто-то был сильнее, то смерть становилась все сильнее и сильнее, пока не забирала его, и ее хозяин перенял от нее это свойство. Глава 7. Ладно, что это, черт возьми, было? Спросил Фьюри, указав на экран после того, как видео закончилось. Гарри в настоящее время находился в кабинете Фьюри, находящемся на Геликарьере, в котором также были Хилл и Коулсоном, и они вместе стояли перед экраном, который показывал видеозапись борьбы Гарри и Тони против Стейна, которого они назвали «железным торговцем». Видео, казалось, было компиляцией видео с телефонов, видеорегистраторов и камер безопасности. «Это было видео, Николас», — сказал Гарри спокойным голосом. «Если ты не знаешь, что это такое, то я уверен, что Хилл и Коулсон смогут тебе это объяснить». «Хорошо, во-первых, не называй меня Николасом, если не хочешь, чтобы я выстрелил тебе в голову, а во-вторых, не дерзи мне», — сказал Фьюри предостерегающим тоном. «Так вот, ты не говорил мне, что у тебя есть исцеляющий фактор. Стейн всадил в тебя сотни пуль, и ты встал, как ни в чем не бывало. Почему ты не сообщил мне такую ценную информацию?» «О, прости», — сказал Гарри, рассмеявшись, — «ты прав, но зачем доверять информацию тому, кому я не доверяю? Давай не будем обманывать себя, Фьюри, я тебе не доверяю». «Даже когда я тебе доверяю?» — спроси Фьюри. «Ты не доверяешь мне, Фьюри», — фыркнул Гарри, — «мы оба знаем, что это соглашение, которое я заключил со щитом, просто хороший способ для тебя присматривать за мной. Потому что, и скажи мне, если я ошибаюсь, если бы я не присоединился к щиту, вы бы либо преследовали меня, либо нашли бы какую-то причину, чтобы запереть меня». «Я ошибаюсь?» «Нет», — сказал Фьюри, вздохнув, — «но это важная информация. Теперь мир увидел, на что ты способен». «Меня не волнует мнение безмозглых овец», — сказал Гарри, закатив глаза, — «меня волнует только то, насколько я жалок». «Жалок?» — переспросил Фьюри, не совсем понимая, что имел в виду Гарри. «Жалок», — повторил Гарри, вставая, — «ты знаешь, сколько мне лет». «Даже я не знаю, сколько мне лет. Мне около 20, но я намного старше. Я сражался в войнах, обратите внимание на множественное число, я сражался в войнах, битвах и дуэлях, я сражался всю свою жизнь. Но, когда я сражался против Стейна, я совершал ошибки. Когда я сражался со Стейном, который не был закаленным ветераном войны, это выглядело жалко. Я снова был как ребенок. Если это все, я бы хотел уйти», — сказал Гарри и, повернувшись, ушел, не дожидаясь ответа. Раздался стук в дверь. Гарри, который сидел на диване и смотрел телевизор, убавил громкость. Он потянулся своей магией и почувствовал знакомые ауры Клинта Бартона, он же Соколиный Глаз, и Наташи Романовой, она же Черная вдова. «Войдите», — сказал Гарри, махнув рукой, и дверь открылась, и вошли два упомянутых агента щита. «Ах, сокол и паук входят в воронье гнездо, что я могу сделать для вас, милые люди?» «Что ж», — сказал Бартон, усмехнувшись, закрывая дверь за собой, «выпить было бы неплохо». «В холодильнике», — сказал Гарри, жестом указав на кухню, «но не бери один для меня, мне пока не хочется». Бартон одобрительно кивнул и ушел на кухню, и через несколько секунд он вернулся, неся один напиток для себя, а другой для Наташи. Она кивнула ему, прежде чем они заняли свои места. «Итак, мы смотрели твой бой со Стейном, начало Наташа, которого назвали «железный торговец», — сказал Гарри, закатив глаза. «Интересно, Коулсон придумал это имя?» «Возможно», — фыркнул Бартон, сделав глоток. «Мы также слышали, что произошло во время твоей последней встречи с Фьюри». «А, так вас прислал Ник?» — спросил Гарри, приподняв бровь. «Нет, Коулсон», — ответила Наташа. «Он беспокоился о тебе, поэтому и послал нас. Мы твои друзья, и это было правдой. У них сложились довольно прочные отношения с Гарри, почти такие же крепкие, как их дружба друг с другом». Он также намекнул, что Ник чувствует себя немного плохо. «Интересно, продолжай», — сказал Гарри. «Ты что-то говорил о том, как ты был жалок в своем последнем бою», — сказала Наташа. «Я действительно не понимаю, почему ты так себя чувствуешь», — заговорил Бартон. «Я имею в виду, что ты со своими взрывающимися пулями и пистолетами, а также с щитом, блокирующим пули, и этой удивительной исцеляющей штукой выглядел скорее великолепно, чем жалко». «Спасибо, но я не...» — начал Гарри, но потом прервался. «Я мог бы действовать лучше, чем это. Я боролся всю свою жизнь. Когда я был ребенком, я полагался на комбинацию удачи, помощи от других и чистой силы воли. Когда я стал старше, это была сила, навыки, интеллект и сила воли. Но потом я сразился со Стейном, или железным торговцем, и снова почувствовал слабость. Я получил больше ударов, чем должен был. Были времена, когда я мог уклониться, но сейчас я этого не смог сделать, и я сделал так много ошибок. Например, не убил Стейна в ту секунду, когда он открыл этот чертов костюм. Я не говорю, что это было бы легко, но это было бы точно намного быстрее. Мне было 11, когда я убил в первый раз человека. Он пытался задушить меня, поэтому я убил его, а дальше я становился все сильнее и сильнее. Вскоре никто не мог бросить мне вызов, но когда я сражался со Стейном, он был очень силен. Я снова почувствовал себя 11-летним мальчиком, которого обижает кто-то большой и сильный. «Да, я понимаю», — сказал Соколиный Глаз. «Правда, понимаю. У нас с Наташей было много неудачных миссий». «Да», — сказала Наташа, вздохнув. «К сожалению, мы совершали ошибки, но...» «Знаю», — сказал Гарри, улыбаясь. «Это случается со всеми. Я действительно понимаю, я просто удивлен, что это произошло. В прошлом я совершал немало ошибок, но я преодолел их. Я всегда так делаю. Мне просто нужно было немного времени для себя, и это означало, что его не будет». «Ты правда в порядке?» — спросила Наташа с оттенком беспокойства в голосе. «Я торжественно клянусь, что я этим больше не парюсь», — сказал Гарри, а затем улыбнулся им обоим. «Я думаю, просто слишком давно никто не бросал мне вызов, а Стейн застал меня врасплох. Теперь я просто должен помнить, что не нужно быть слишком самоуверенным». «Ну, если ты в порядке, тогда зачем мы тебе нужны?» — пошутил Соколиный Глаз, и Гарри рассмеялся, а Наташа просто покачала головой и закатила глаза. «Кто-нибудь из вас двоих видел конференцию Старка?» — спросил Гарри. «Ты имеешь в виду ту, где Старк признался, что он железный человек?» — ответил вопросом Соколиный Глаз. «Еще одно великое имя», — сказал человек, которого называют Соколиный Глаз, — фыркнула Наташа. «Я думаю, что Соколиный Глаз — отличное имя», — сказал Гарри в защиту своего друга. «Да, именно так», — ухмыльнулся Соколиный Глаз, и они с Гарри стукнули кулаками. «А боже, нам нужна еще одна женщина», — сказала Наташа, тяжко вздохнув. «Ну, ты прекрасна и все такое, но меня не интересуют четверки. Если только ты не хочешь выгнать Клинта, чтобы мы могли заняться сексом втроем», — пошутил Гарри, пошутил, за что получил удар по руке от Наташи. «Я серьезно, вы оба превосходите меня численностью, в комнате слишком много глупостей». «Она слишком много знает», — сказал Гарри Клинту. «Наверное, ее надо убить?» — спросил задумчиво Клинт. «А боже», — простонала Наташа, уткнувшись в ладони, это все равно, что присматривать за парой детей. Ну, может быть. Ответ Гарри был прерван писком коммуникатора. Он приложил его к уху и ответил: «О, Коулсон, я просто хотел извиниться за то, что было раньше. Также скажи Нику, что мне очень жаль, но сделай одолжение и называй его Николас, когда скажешь это ему». Наташа и Клинт хихикнули. «Что, Коулсон? Коулсон, помедленнее и дыши, а теперь скажи мне еще раз и сделай это как следует, прежде чем я приду туда и пну тебя по яйцам. Что происходит?» — спросила Наташа. «Ты шутишь?» — спросил Гарри изумленным голосом. «Нет, не делай этого. Я приду, только не валяй дурака, пока я не приду», — сказал Гарри и, выключив коммуникатор, встал. «Что случилось?» — спросил Клинт, когда они с Наташей встали. «Стив жив», — ответил Гарри. «Какой Стив?» — «Стив Роджерс, также известный как Капитан Америка», — ответил Гарри, и у обоих агентов слегка отвисла челюсть. «Он был заморожен во льду, и они только что нашли его. Я иду к нему навстречу. Коулсон сказал, что они хотят поместить его в комнату, которая была сделана так, чтобы выглядеть как больничное крыло 40-х годов. Я должен пойти туда, прежде чем они это сделают». Одежда Гарри превратилась в черные кроссовки, синие джинсы, белую рубашку и черную кожаную куртку. «Я все еще хотела бы уметь так же делать это», — сказав Наташа, указав на его недавно измененную одежду. «Вы двое хотите пойти со мной?» — спросил Гарри. «Встретиться с Капитаном Америкой?» — спросила Наташа, приподняв бровь. «Конечно, почему бы и нет? Я в деле», — сказал Клинт, кивнув. «Хорошо», — сказал Гарри, схватил их обоих и телепортировал туда, где щит держал Кэпа. «А я хотел бы уметь делать это», — сказал Клинт, имея в виду способность Гарри телепортироваться. «Спасибо», — усмехнулся Гарри, и все трое двинулись вперед. «Подождите, кто вы трое?» — спросил один из агентов Шита, попытавшись остановить их. «Вы не можете». «Послушай, малыш», — сказал Гарри агенту, — «если ты объединишь количество людей, которых мы убили, то найдешь число где-то в диапазоне сотен, не заставляй нас добавлять тебя к этому числу. А теперь отойди». «Все в порядке», — сказал Фьюри, приходя на помощь агенту. «Ни Хилл, ни Коулсона?» — спросил Гарри. «Хилл на задании, и я бы не хотел, чтобы Коулсон пускал слюни на капитана», — ответил Фьюри. «Справедливо», — кивнул Гарри. «Где Стив?» — «Следуй за мной», — сказал Фьюри. «Хорошо, ребята, не могли бы вы подождать? Думаю, будет лучше, если он сначала встретится только со мной», — сказал Гарри Клинту и Наташе. «Конечно, приятель», — сказал Клинт, и они с Наташей кивнули в знак согласия. «Пошли, Фьюри», — сказал Гарри Фьюри, и они пошли, в то время как несколько агентов следовали за ними на разумном расстоянии. «Так ты действительно собирался подделать для него комнату? Мы хотели облегчить ему жизнь в этом новом мире», — ответил Фьюри. «Хорошая мысль, но над исполнением требуется поработать». «Как бы ты это сделал?» — спросил Фьюри. «Не знаю, но я не думаю, что обмануть человека, заставив его думать, что он все еще в своем времени, сработает, особенно когда многие люди в то время были шпионами. Он не доверял никому, кого не знал, поэтому, если он проснется, окажется в комнате и поймет, что люди лгут ему, то последствия могут быть непредсказуемыми». «Я понимаю», — сказал со вздохом Фьюри. «Кроме того», — медленно произнес Гарри, — «я хочу извиниться за свое поведение во время нашей последней встречи». «Спасибо», — кивнул Фьюри, — «но ты все еще мне не доверяешь». «Ничего личного», — не стал отрицать Гарри, — «но, честно говоря, даже ты себе не доверяешь». «Так и есть», — признал Фьюри. «И у меня уже был довольно неприятный опыт общения с правительствами», — добавил Гарри. «Это как?» — спросил заинтересованно Фьюри. «Я знаю правительства, которые позволяют неправильным людям иметь слишком много власти, устанавливают правила, которые только ухудшают ситуацию, и которые могут контролироваться любым человеком с нужной суммой денег, имеют в своем составе больше плохих людей, чем хороших, и так далее». «Он за этой дверью», — сказал Фьюри, когда они остановились перед медицинским отсеком щита. «Спасибо», — сказал Гарри и уже собирался закончить их разговор, когда Фьюри положил руку на плечо Гарри. «Я понимаю, что ты мне не доверяешь, но я надеюсь, что когда-нибудь мы оба сможем преодолеть это», — тихо сказал Фьюри, прежде чем убрать руку. «Может быть», — ответил Гарри, прежде чем пройти через дверь и закрыть ее. Посреди комнаты он обнаружил Стива Роджерса, спящего на кровати. Гарри все еще не мог перестать поражаться тому, что такой тощий и маленький человек, как Стив, может выглядеть как актер из боевика. Его рост вырос с 162 см до 188 см, а вес – 45 кг до 100. Он тоже больше не был тощим, теперь он был очень мускулистым. Гарри часто задавался вопросом, как волшебники и ведьмы, которых он знал, отреагируют на то, что магловская наука может сделать с человеком. Он заплатил бы немало денег, чтобы увидеть их реакцию. Хотя Гарри часто задавался вопросом, как бы выглядел Стив, если бы он был среднего или выше среднего телосложения, прежде чем принимать сыворотку. Может быть, он выглядел бы как те бодибилдеры, которые выглядят как коровы. Стив слегка застонал, просыпаясь, его глаза осматривали комнату. Вглядываясь в каждую деталь, он сначала думал, что находится на какой-то базе Гидры, прежде чем увидел Гарри, стоящего перед его кроватью с улыбкой на лице. «Джеймс», — сказал Стив, резко сев, — «что ты здесь делаешь? Что происходит? Где мы? Эй, полегче, большой парень», — сказал Гарри, улыбнувшись своему другу. «Сначала позволь мне задать тебе несколько вопросов. Ты в порядке? Ты ведь не ранен?» «Вроде нет», — сказал Стив, покачав головой. «Хорошо, а теперь ответь на еще несколько вопросов. Прежде всего, ты знаешь мое имя?» «Джеймс Эванс», — ответил Стив. «Какое это имеет отношение к делу?» «Еще один вопрос, Стив, что ты помнишь последним?» «Я помню, как дрался с красным черепом, потом разбил самолет об лед и...» «А боже, где Пегги?» «Ну», — сказал Гарри, кашлянув, — «мне даже немного неловко, приятель. Это немного длинная и сложная история, так что лучше тебе сесть». «Я уже сижу», — сказал Стив, нахмурившись. «Не спорь, приятель», — сказал Гарри, садясь на кровать. Стив пересел так, что теперь он сидел на кровати, опустив ноги на пол. «Хорошо, во-первых, я солгал тебе». «Что? Меня никогда не звали Джеймс Эванс», — ответил Гарри. «Когда я пошел в армию, я использовал фальшивое имя. Моего отца звали Джеймс, а у мамы была фамилия Эванс». «Ладно, это не так уж плохо. Это не самое сложное, приятель», — сказал Гарри со вздохом. «Когда ты врезался в этот лед, все еще шла война. Ты хочешь сказать, что война закончилась?» — с надеждой спросил Стив. «Да, и довольно давно». «Что это значит?» «Стив, ты провел во льду 70 лет». Немного позже, после долгих объяснений, Стив вышел из медицинского отсека вместе с Гарри. Как только они вышли на улицу, их встретили Ник Фьюри и куча других агентов. «Эй», — сказал Гарри, увидев одного агента, готового сделать снимок. «Первый человек, который сделает снимок без разрешения, это первый человек, который попытается вытащить пулю из своей задницы». «Не угрожай моим агентам», — сказал Ник Фьюри, закатив глаз. Он повернулся к Стиву. «Привет, Кэп, тебя долго не было». «Мне сказали», — сказал Стив, не до конца понимая, что ему сказали. «Я беру Стива с собой», — сказал Гарри Фьюри. «У меня есть свободная кровать, он может остаться там, пока я не куплю ему собственное жилье». «Очень хорошо», — сказал Фьюри, кивнув. «Тебе не нужно этого делать, Гарри», — сказал Стив. «В той войне мне тоже не нужно было сражаться», — возразил Гарри. «Ты все еще умник». «Конечно», — сказал Гарри, ухмыльнувшись и положив руку на плечо Стива. «О, а это мои друзья, Клинт Бартон и Наташа Романова», — сказал Гарри, махнув Клинту и Наташе, чтобы они подошли к ним. «Держитесь, мы идем ко мне». Клинт и Наташа схватили Гарри за руку, а руку Стива схватил уже Гарри. «Что ты?» — начал Стив как раз перед тем, как Гарри телепортировал его и приземлился в квартире Гарри вместе с Клинтом и Наташей. Стив остановился и огляделся. «Хорошо, что только что произошло». «Телепортация, приятель», — ответил Гарри. «Ну, знаешь, быстрое перемещение с одного места на другое». «Подожди, а теперь все люди могут так делать?» — спросил Стив, посмотрев на трех других людей в комнате. «Ха», — фыркнул Клинт, — «хотел бы я». «Не завидуй», — сказал Гарри, отвесив Клинту щелбан. Клинт шлепнул Гарри по руке и послал ему насмешливый взгляд. «А теперь, Стив, давай сядем, чтобы я мог познакомить тебя с великолепием телевидения». Глава 8. «Проблемы со сном?» — спросил Гарри. Было около полуночи, и в настоящее время он сидел на диване, смотря телевизор. Он не беспокоился о том, чтобы побеспокоить Стива благодаря заглушающим чарам. «Да», — сказал Стив с порога, входя в комнату и садясь на диван. «С учетом, что я проспал в течение 70 лет, я думаю, что теперь я не смогу заснуть, Джеймс». «Извини, Гарри, я еще не привык к этому. Кроме того, есть ли причина, по которой я не мог слышать телевизор из своей комнаты, когда он сейчас такой громкий. «Давай просто скажем, что я не понял с одним трюком», — сказал Гарри, усмехнувшись. «А да, что еще ты можешь сделать?» — спросил Стив. «Пока, что я знаю о твоей невероятной меткости, боевых навыках и телепортации. Что еще у тебя есть?» «Намного больше», — сказал Гарри, рассмеявшись. «Я покажу тебе позже, может быть, завтра». «Справедливо», — сказал со вздохом Стив. «Значит, ты тоже не можешь спать?» «Кошмары, кровать слишком мягкая», — ответил Гарри. «Я имею в виду, что половину времени я просто сплю на полу, особенно когда на улице идет дождь. Я даже не пользуюсь одеялом, просто ложусь на пол и дрожу, пока не засну». «Я понял», — сказал Стив, потирая лицо руками. «Кстати, ты не знаешь, что случилось с людьми из нашего времени?» «Не уверен», — признался Гарри. «Я не следил за ними всеми, думаю, большинство из них мертвы. Я знаю, что Говард Старк мертв. Я встречался с его сыном несколько раз, но его сын не знал, что я — это я, потому что мое лицо было каждый раз скрыто». «Значит, остались только мы?» — спросил грустно Стив. «Да». «Эй, ты никогда не играл в видеоигры, так что можешь начать прямо сейчас», — сказал Гарри, вставая и направляясь к игровой приставке. «Я сам играю в PlayStation, хотя некоторые люди предпочитают Xbox. Я понятия не имею, что это такое», — сказал Стив с удивлением, отчасти из-за собственной неосведомленности, а отчасти из-за того, что Гарри сменил тему. «Ну, перестань быть нетерпеливой маленькой задницей и жди, пока я тебе покажу», — парировал Гарри. «Это игры, и они действительно забавные. Их много, я время от времени покупаю новые. На прошлой неделе я принес игру под названием Uncharted, и у меня еще не было возможности поиграть в нее. Мы можем играть в нее вместе, если она не многопользовательская, то мы можем просто сделать уровень каждый или, может быть, я должен познакомить тебя с КТА. Прости, что я говорю как старик, но, что?» «Не волнуйся», — рассмеялся Гарри, — «я расскажу тебе обо всем, что ты пропустил, или, по крайней мере, обо всем, что я знаю». «Спасибо», — сказал с улыбкой Стив, — «но мне любопытно, ты уверен, что мне можно жить здесь? Я имею в виду, что у тебя нет семьи или жены, которая жила бы с тобой?» «Нет, ни семьи, ни жены», — сказал Гарри, грустно улыбнувшись. «Даже девушки? Ты никого не нашел? После стольких лет, мне никто не подходит», — сказал со вздохом Гарри. «Я пытался несколько раз за эти годы. Правда, но некоторые охотились за деньгами, некоторые были недостаточно взрослыми, а другие слишком хотели меня контролировать. И я ненавижу это, я ненавижу людей, пытающихся контролировать меня. Последняя девушка, с которой я встречался, если она не все в порядке, то ничего не было в порядке. Кроме того, даже если я найду кого-то, с кем буду, мне нужен кто-то, кто не будет ныть или жаловаться на то, что я живу своей жизнью. Мне нужна равная». «Ты уже забыл ее, ту девушку, о которой ты мне рассказывал?» — спросил Стив. «Дафна. Ее звали Дафна», — сказал Гарри с легкой улыбкой. «И нет, не думаю, что когда-нибудь смогу это сделать». «Итак, Гарри», — сказала Дафна Гринграсс, красивая голубоглазая блондинка с четвертого курса Слизерина, сидя бок о бок с Гарри Поттером на берегу озера ночью. Прекрасная луна отражалась от воды, позволяя им видеть не только ночное небо и звезды, но и замок Хогвартса. «Что сказала МакГонагалл?» «Ну, очевидно, я должен присутствовать на балу и на первом танце», — ответил Гарри, который тоже учился на четвертом курсе и был намного худее и меньше, чем был в будущем. «На самом деле, я и моя пара должны открыть танец вместе с остальными». «О, тебе нужна пара?» — спросила Дафна, и ее голос был спокойным и полным любопытства. «Кого бы мне попросить об этом?» — спросил Гарри, рассмеявшись. «Ты реально хочешь получить реальный ответ на этот вопрос?» — спросила Дафна, повернувшись к нему. «Почему бы и нет?» — сказал Гарри, повернувшись к ней, и его зеленые глаза встретились с ее голубыми. «Давай посмотрим, какие варианты ты можешь предложить. Ладно, давай оставим в стороне очевидное. Гермиона Грейнджер и Джинни Уизли?» «Нет, они как сестры», — сказал Гарри, покачав головой. «Хорошо, а как насчет Лаванды Браун или Парвати Патил?» «Они слишком девчонки», — ответил Гарри, — «причем девчонки в самом плохом смысле этого слова. Они будут сплетничать и одеваться в розовые, танцуя всю ночь». «А по девчонке в хорошем смысле это как?» — спросила Дафна, приподняв бровь. «Умная и красивая, Но несмотря на это интересное и гениальное, ответил Гарри, я не могу вспомнить ни об одной девушке, подходящей под подобное описание. А я могу, сказал с улыбкой Гарри. Да, и кто, а нет, Дав, продолжай гадать, и, может быть, однажды, ты угадаешь. Ты же знаешь, что я причиню боль любому, кто посмеет назвать меня Дав, верно? Но гриффиндорская храбрость не позволяет мне отступать, сказал Гарри, пожав плечами. И ты не причинишь мне слишком большой боли, так как я делаю твою жизнь интереснее, верно? Сказала Дафна с легким смешком. Хорошо, а как насчет членов твоей команды по квиддичу? Вся команда занята, кроме того, Фред и Джордж не в моем вкусе, ответил Гарри. Возможно, это как-то связано с тем, что они парни, а не девушки. Вот ты такой придирчивый. Конечно, пошутила Дафна. Ладно, а как насчет Коктеврона? Тебе нравится кто-нибудь с этого факультета? Заняты или я не знаю их достаточно хорошо? Пуффендуйки, Сьюзен Боунс, та, к кому я отношусь нейтрально, остальные в значительной степени отвернулись от меня в этом году и на втором курсе. Ну, я не вижу больше никаких вариантов, сказала Дафна, притворно вздохнув. Ты забыла еще один факультет, тихо сказал Гарри. Какой? Слизерин, сказал с усмешкой Гарри. О, точно. Тогда Пенси, спросила Дафна, с трудом сохраняя невозмутимое выражение на лице. Пенси, ХМ, я бы назвал ее магнитом, сказал Гарри. Почему? Привлекательная сзади, отталкивающая спереди, ответил Гарри с ухмылкой. Ты хоть что-нибудь понимаешь в науке? Наука? ФФФ, сказал Гарри и театрально взмахнул руками. Я всемогущий волшебник, и я намного выше науки смертных. Конечно, конечно, сказала Дафна, закатив глаза. А теперь, если мы можем продолжить, мистер, второе пришествие Мерлина, как насчет Мелисент? Не думаю, что я ей нравлюсь, сказал Гарри, пожав плечами. Что навело тебя на эту мысль? Когда я видел ее в последний раз, она сказала мне уйти, потому что я ей не нравлюсь. Ах, действительно, ах, а как насчет близнецов Кроу? Я не встречаюсь с близнецами, сказал Гарри, я боюсь, что в конечном итоге проснусь не с тем или получу двоение в глазах, а также близнецы Кроу пугают меня. Справедливо, Трейси, а что с ней? Я думал, она пойдет с Нактом. Нет, на самом деле она идет с Блейзом Забини, но дело не в этом. А как насчет Малфоя? А что насчет Малфоя? Смущенно спросил Гарри. Почему ты не пригласишь его? Спросила Дафна и едва сдержала смех, увидев испуганное лицо Гарри. Да ладно. Этот идиот пытается привлечь твое внимание с первого курса. Оно словно сталкер преследует тебя. Ладно, давай проясним кое-что, Дав, ответил Гарри. Во-первых, мне нравятся девушки. Во-вторых, если бы мне нравились парни, то я бы сделал выбор намного лучше, чем Драко Малфой. В-третьих, Малфой слишком стервозен и прилипчив для меня, и даже если бы он девушкой, ничего не поменялось. И в следующий раз, когда ты скажешь что-нибудь подобное, я брошу тебя в это озеро. Ты бы не стал, сказала Дафна, толкая его в плечо. И кто это сказал? Спросил Гарри, толкая ее. Я, ответила Даф с чуть более сильным толчком. Прекрати, пока ты еще можешь, Гринграсс, предупреждающе сказал Гарри с еще одним толчком. А да, и что ты собираешься делать? Ответила она с толчком. О, не испытывай меня, зло улыбнулся Гарри. Нет, серьезно, что ты собираешься делать? Рассмеялась она. Что ты на самом деле собираешься делать? Прямо сейчас, это, сказал Гарри и схватил ее за талию, притянул к себе и начал безжалостно щекотать ее бока. О, Гарри, прекрати, вскрикнула Дафна, громко смеясь. Зачем мне это делать? Спросил Гарри, продолжая щекотать ее. Остановись, сказала она сквозь смех. Ты признаешь свое поражение? Ты сдаешься? Спросил драматично Гарри. Да, да, я сдаюсь, сказала она все равно смеясь. Даже когда Гарри перестал щекотать ее, хотя все еще была на стороже, поскольку его руки все еще лежали на ее талии. Дав, внезапно произнес Гарри, и его голос больше не был игривым, а мягким и тихим. Да, Гарри, сказала она, посмотрев на него и увидела на его лице решимость и надежду. Гарри наклонил голову, и его лоб коснулся ее, а их носы становились все ближе и ближе. Он прижался губами к ее губам, надеясь, что она не оттолкнет его. И к его абсолютной радости, она этого не сделала. Она отстранилась, ее руки обвились вокруг его шеи, а его руки сжались вокруг ее талии. Они целовались некоторое время, и так они простояли несколько минут, не следя за временем, пока наконец не остановились из-за необходимости дышать. «Дав», — сказал Гарри, тяжело дыша, — «ты хорошая девчонка, ты слизеринка, которую я хочу взять с собой на бал, и ты девушка, которую я хочу сделать своей девушкой, ты согласна?» «Да, да, Гарри, да на бал или да на то, чтобы стать моей девушкой», — спросил Гарри, рассмеявшись, и Дафна быстро поцеловала его в губы. «Оба варианта», — сказала она, улыбнувшись, — «а теперь послушай, Поттер, я позволяю тебе целовать меня без разрешения, потому что я влюблена в тебя с первого курса. Правда, не перебивай, мы уже миновали комендантский час, так что нам придется улизнуть назад и не попасться, если нас поймают, то у нас будут неприятности, и моя идеальная репутация будет испорчена. Значит, ты собираешься снова поцеловать меня, чтобы сделать это стоящим, и если нас поймают, чтобы я не жалела об этом?» «Я не могу спорить с этой логикой», — сказал Гарри, снова овладевая ее губами. «Ну и как он?» — спросил Фьюри Гарри, когда он прибыл на встречу, чтобы обсудить Стива, и, естественно, там были Коулсон и Хилл. «У него все хорошо», — ответил Гарри. «Если честно, он неплохо справляется. Я планирую провести день, взяв его и вместе с Клинтом и Наташей посмотреть достопримечательности. Я также научил его нескольким основным вещам, в основном тому, как работают все бытовые приборы. Скоро я хочу научить его интернету, и в течение года я надеюсь, что смогу заставить его взломать вашу систему и поместить в нее вирус». «Не смешно», — раздраженно сказал Фьюри. «Я тоже так думаю», — сказал с ухмылкой Гарри, «но в целом у него все отлично». «Это хорошо», — сказал Фьюри. «Нам нужно знать что-нибудь важное. У него есть какие-нибудь физические или умственные проблемы?» «Физически он в порядке», — ответил Гарри. «Мысленно он прошел путь от войны до пробуждения через много лет. У него все хорошо, и ему просто нужно время». «Значит, он пока остается с тобой?» — спросил Фьюри. «Да, но не насовсем. Через некоторое время я найду ему собственное жилье. Он не останется у меня навсегда. Он будет чувствовать, что он мешает мне, хотя это не так». «Хорошо, держи меня в курсе», — ответил Фьюри. «Свободен», — сказал Фьюри, и Гарри повернулся и пошел прочь. «Пока», — начал Гарри. «Не смей называть меня иначе, чем Фьюри», — сказал Фьюри. «Конечно, Ник, пока-пока», — сказал Гарри, выходя из комнаты как раз перед тем, как пуля пробила дверь. «А черт», — сказал Гарри, идя немного быстрее, чем обычно, постоянно оглядываясь через плечо, чтобы посмотреть, не хочет ли Фьюри последовать за ним, чтобы выстрелить еще раз. «Он может быть бессмертным, но пули все равно причиняют боль». «Кто там?» — спросил Гарри, услышав стук в дверь. Он действительно не ожидал компании. Соседи знали, что он не очень любил общение, а Наташа и Клинт всегда звонили заранее, прежде чем приехать. Стив съехал пару лет назад, хотя он остался только на несколько месяцев, прежде чем Гарри принес ему свою собственную квартиру, хотя Стив все еще продолжал предлагать ему заплатить за нее. «Это агент Коулсон», — прозвучал ответ голосом Коулсона. «Пожалуйста, открой», — сказал Гарри, использовав свою магию и убедившись, что это действительно агент Коулсон, но это не означало, что он не собирался перепроверять. «Прежде чем я это сделаю», — сказал Гарри, — «я просто хочу убедиться, что ты тот, за кого себя выдаешь. А почему это должен быть не я, а с чего это должен быть ты?» — спросил Гарри, пожав плечами, хотя Коулсон не мог этого видеть. «Просто ответь мне на несколько вопросов. Что я сделал в первый раз, когда Фьюри пустил меня на геликарьер?» «Ты стащил карту доступа Фьюри, скрылся из виду и осмотрел весь корабль и почти все места, где тебе не следовало быть, включая женский туалет, где мы нашли тебя соблазняющим агента щита. Затем ты защищался, говоря, что, по твоему мнению, картина на двери была не женщиной, а на самом деле мужчиной в килте». «Ладно, что я делал на прошлое Рождество?» — спросил Гарри. «У тебя был секс на столе директора Фьюри с двумя девушками-агентами щита». «Ты чертовски прав», — гордо сказал Гарри. «Ладно, последний вопрос. Кто самый красивый парень в мире?» «У нас нет на это времени», — сказал со вздохом Коулсон. «Тогда ответь на вопрос», — нараспев произнес Гарри. «Ладно, ты самый красивый парень в мире», — неохотно сказал Коулсон. «Поздравляю тебя», — сказал Гарри, махнув рукой, и дверь открылась, показав Коулсона, стоящего перед дверью с планшетом, во-первых, с тем, что я позволил тебе войти, а также с тем, что ты наконец-то признался. «Но мне не хочется тебя огорчать, но я натурал». «Тебе просто нравится раздражать людей, да?» – спросил Коулсон, а затем зашел и закрыл за собой дверь. «Только людей, которые думают, что они отвечают за меня», – сказал с улыбкой Гарри. «Это помогает им помнить, что это не так. Обычно я бы сделал это с Фьюри, но он не приходил ко мне в квартиру с тех пор, как я поменял его повязку на глазу на розовую. Так что, к несчастью для тебя, ты просто оказался не в том месте, не в то время». «Конечно», — сказал Коулсон, закатив глаза, — «у меня есть кое-что для тебя, и это очень важно». «Насколько важно?» — спросил Гарри. «Очень», — сказал Коулсон, протягивая Гарри планшет. «Нам нужно, чтобы ты как можно скорее все это просмотрел. К сожалению, возникла ситуация. Нам нужны мстители». «Мстители?» — спросил Гарри, выглядя удивленным. «Я думал, что все кончено. Из-за того, что Старк был мудаком. Ты имеешь в виду, потому что он не подходил для команды, а также потому, что ты тоже не подходил, поскольку всегда отказывался». «Потому что Старк был мудаком», — прервал Гарри Коулсона. «Так что же изменилось? Часто мы имеем дело с вещами, к которым действительно не готовы. И хотя ты можешь быть незрелым, ты серьезен, когда это имеет значение. Прочти файл, он расскажет тебе все, что тебе нужно знать. Мне нужно идти и забрать Старка». «Удачи с этим», — сказал Гарри и кивнул Коулсону. Наблюдая, как Коулсон уходит, Гарри слегка вздохнул, прежде чем начал читать файл с переданного ему планшета. В нем были кадры капитана Америки, он же Стив, некоторые были из старых сражений в последней мировой войне. Гарри даже смог разглядеть себя на заднем плане на некоторых из них. Итак, все было не так уж плохо, они взяли Стива. Они со Стивом прекрасно ладили. Стив имел сверхсилу и интеллект, чтобы правильно ее применять. У него также был опыт участия в войнах и руководства командами, как и у Гарри. Были также некоторые кадры Старка, некоторые показывали его на пресс-конференции, а другие – его костюм Железного Человека. До сих пор он и Старк работали вместе два раза, и, по мнению Гарри, они вместе были не так уж плохи. Старк, несомненно, был человеком, с которым он хотел поработать. Мало того, что его компания производила лучшее оружие в мире, он также был чертовски богат, и он был Железным Человеком, как все привыкли называть его, особенно в средствах массовой информации. Его костюм был мощным и разрушительным, и Гарри не сомневался, что он только улучшился с прошлого раза. Следующие несколько человек были, тоже не были заурядными личностями. Одним из них был доктор Брюс Биннер, ученый и эксперт по гамма-излучению. Судя по всему, парень был гением, поэтому Гарри был очень удивлен, когда внезапно он перешел к кадрам гигантского зеленого человека, сражающегося с армией за пределами университета. Он был ростом примерно 2,5 метра, по оценке Гарри, и он также был очень сильным. Согласно досье, зеленый гигант назывался Халк. Сам Гарри обладал сверхсилой. Он обнаружил, что может поднимать машины и тяжелые вещи. На данный момент он был сильнее Стива по силе, но он не был полностью уверен, сможет ли он сразиться кулаком в кулак с Халком. Конечно, Гарри сражался с троллем раньше, но тролль был нокаутирован одним ударом в голову, в то время как Халк, казалось, был способен выдержать много-много пуль. Халк был явно силен, хотя Гарри задавался вопросом, насколько сильно контролировал его Биннер. Халк немного напомнил ему Люпина и его отсутствие контроля, когда он был в форме оборотня. Когда Гарри смотрел кадры, он начал задаваться вопросом. Брюс контролировал Халка и бушевал, потому что мог, или он терял контроль, когда трансформировался. В любом случае, он был тем, кого Гарри не собирался недооценивать. Затем был следующий человек, Лаки. Гарри очень мало знал о Лаки. Согласно историям, которые он слышал, Лаки был богом озорства и превосходен в розыгрышах, трюках и использовании магии. Гарри никогда полностью не доверял тому, что читал или слышал. В конце концов, в его прошлом было много случаев, когда кто-то лгал о нем в опубликованных статьях. Может быть, Лаки был всемогущим богом-трикстером, или, может быть, он был переоцененным шутником. Гарри не узнает, пока не увидит сам. Согласно информации, которую ему дали, Лаки, очевидно, украл что-то под названием Тессеракт. Он действительно не знал, что это было, но, очевидно, это было мощно, и это, очевидно, было связано с Гидрой времен Второй мировой войны. Он должен спросить Стива об этом. Может быть, он об этом что-то слышал. Он заметил, что Наташа тоже была частью этого. Она была блестящим агентом, одним из лучших, если не лучшим. высококвалифицированный мастер боевых искусств, чья красота отвлекает ее врагов. Умная, умелая, красивая и опасная, достойное дополнение. Самым тревожным во всем этом, по крайней мере, по мнению Гарри, был тот факт, что Бартон был скомпрометирован. Согласно этому, Лаки каким-то образом применил на нем какую-то форму контроля разума. Гарри не был новичком в делах, связанных с разумом, и не находил это утешительным. Он также задавался вопросом, сможет ли он противостоять используемому контролю разума. Контроль разума от темных ведьм, вероятно, не был таким же, как контроль разума от норвежского бога. Кроме того, Бартон был опасен, для обычного человека он был кем-то, кто был просто очень точным. Но Гарри знал, что это не все. Бартон был опытным мастером боевых искусств, который может сражаться несколькими видами оружия. Он много знает о щите, он может убить почти любого человека на расстоянии и был довольно умен, несмотря на свою любовь к шуточкам. Бартон также был другом Гарри, а Гарри не бросал своих друзей. «Черт возьми, я в деле». Глава 9. «Сэр, телефон, боюсь, что мои протоколы уже переписаны», прервал голос Джарвиса разговор Тони и Пиппер, который они вели, сидя в башне Старка. Старк только что заставил ее работать и сделал ее маяком самоподдерживающейся энергии. Он вернулся и планировал насладиться приятным свиданием с Пиппер, но, к сожалению, щит об этом не знал. «Мистер Старк, нам нужно поговорить», — раздался в трубке голос Коулсона. «С вами разговаривает автоответчик Тони Старка, оставьте сообщение после звукового сигнала», — сказал Тони в телефон, и Пиппер с трудом сдержала смех. «Это срочно». «Ну тогда срочное сообщение», — сказал Тони, как только лифт открылся, чтобы показать Коулсона. «Проникновение, я виню тебя», — добавил он последнюю часть Пиппер. «Мистер Старк», — сказал Коулсон, входя. «Фил, заходи», — сказала Пиппер, вставая, чтобы поприветствовать его. «Фил?» — спросил Старк, выглядя очень смущенным. «Я ненадолго», — сказал Коулсон. «Его же имя агент, разве нет?» — добавил Старк. «Заходи, мы празднуем», — сказала Пиппер. «Вот почему он и не может остаться», — сказал Старк с вымученной улыбкой. «Нам нужно, чтобы вы посмотрели это как можно скорее», — сказал Коулсон, протягивая Старку планшетный компьютер. «Официальные консультационные часы, с 8 до 5 каждый второй четверг. Это не консультация, это из-за мстителей», — спросила Пиппер, а потом опомнилась. «Ах да, я же о них ничего не знаю», — добавила она. «Инициатива мстителей была отменена», — сказал Тони, уходя настраивать ноутбук, «и я даже не прошел квалификацию». «Этого я тоже не знала», — добавила Пиппер. «Да, очевидно, я не постоянен, одержим собой, плохо лажу с другими». «Это я знаю», — с улыбкой прокомментировала Пиппер. «Вопрос вашей профпригодности пересмотрен», — ответил Коулсон. «Как скажешь», — сказал Тони, а затем добавил: «Мисс Поттс», и поманил ее пальцы к себе. «Я думал, у нас был подходящий момент», — сказал Тони Пиппер. «У меня было 12% момента», — пошутила Пиппер, ссылаясь на более ранние комментарии Тони о ее вкладе в башню. «Это кажется серьезным». Фил довольно сильно взволнован. «Откуда ты знаешь, и почему, Фил?» — спросил Тони. Но Пиппер спросила о другом. «О чем вообще речь?» Тони махнул рукой, и перед ними появилось несколько экранов, показывающих множество вещей. Один экран показывал гигантского зеленого человека, сражающегося против армии. Он был рядом с фотографией человека, который выглядел смутно знакомым Тони. Другой экран показывал металлического робота, сражающегося с агентами щита, и был рядом с фотографией человека со светлыми волосами до плеч. Тони заметил, что там также было много экранов с участием Капитана Америки. Но больше всего его внимание привлекли экраны с участием Ворона. Он встретил Ворона некоторое время назад и с нетерпением ждал встречи с ним снова. На одном экране Ворон подкрадывался к человеку, прежде чем он одной рукой закрыл ему рот и ударил его ножом, который держал в другой. На другом экране Ворон сражался с группой наемников. На третьем – Ворон во время битвы с железным торговцем. Старк не мог не поражаться каждый раз, когда видел, как Ворон исцелялся от полученных им ран. Он также заметил, что у Ворона появился новый костюм. В старых видео он видел Ворона, похожего на призрака. Лично он думал, что он больше похож на демона. Теперь он, очевидно, выглядел по-новому. Черные сапоги с серой подкладкой, которые заканчивались чуть ниже колен. На нем также были серые брюки, которые, казалось, сидели на нем очень плотно, до такой степени, что выглядели как часть его кожи. Брюки уходили под куртку с длинными рукавами и капюшоном. Куртка также плотно прилегала к его телу. Она была черной, но по бокам у нее были красные пятна, а также красный ворон, который был распростерт на груди и устранял любые сомнения в том, кто это был. Он соединялся с капюшоном, который был надет, закрывая верхнюю половину его лица. Но Тони мог видеть черные кончики волос мужчины и его зеленые глаза. Нижняя половина показывала черную маску того же цвета, что и куртка. Маска полностью закрывала нижнюю половину его лица. Подол куртки заканчивался только на бедрах, но это не выглядело странно из-за пояса вокруг его талии, который натягивал куртку. Черная пряжка ремня была в форме круга, остальная часть ремня была серой. Тони не мог не заметить определенную тему в цветах. Пряжка была цвета золота и сильно выделялась на фоне черного. Это был круг с треугольником внутри него и линией в нем. Тони понятия не имел, что это должно означать, но он посмотрит, когда у него будет свободное время. На коленях, плечах и локтях были металлические накладки, которые, казалось, были частью одежды. На каждой руке была металлическая перчатка. Они тоже были черными, но с красной окантовкой. «Сегодня вечером я полечу на самолете в Вашингтон», сказала Пиппер с благоговением, глядя на экраны. «Завтра», настаивал Старк. «У тебя много работы», ответила Пиппер. «Ну, а если бы это было не так?» спросил Тони, повернувшись к ней. «А если было бы не так?» переспросила она, улыбнувшись. «Ты узнаешь, когда закончишь. Хотя, ГМ, начала она, а зачтем что-то прошептала на ухо Тони, и Коулсон с удивлением отвернулся, увидев потрясенное лицо Тони. «Договорились», сказал Тони сразу же после того, как Пиппер закончила. Она улыбнулась и отошла, начав разговор с Филом. Тем временем Тони начал интересоваться изображением Тессеракта. «Агент Романов», — сказал Фил Коулсон, когда она прибыла. Как только он, Стив и Гарри вышли из самолета, который доставил их на геликарьер. «Капитан Роджерс», — сказал он, указал головой на Стива, «но ты уже знаешь его, и, конечно, ты знаешь мистера Блэка». «Наташа», — кивнул ей Стив. Он и Гарри были в гражданской одежде. «Привет, Наташа», — сказал с улыбкой Гарри. «Привет», — улыбнулась им обоим Наташа. «Прежде чем повернуться к Коулсону, ты нужен им на мостике. Они собираются начать поиск по лицам. Увидимся там», — сказал Коулсон, уходя. «Тут было так шумно, когда тебя обнаружили во льду», — сказала Наташа Стиву, когда они начали медленно идти в сторону мостика. «Я думала, Коулсон упадет в обморок. Он уже попросил тебя подписать его карточки капитана Америки». «Карточки?» – спросил Стив с удивленным видом. «Они очень старые», – ответила она с легкой улыбкой. «Он очень ими гордится». «Он такой», – усмехнулся Гарри. «Он заставил меня подписать несколько, и даже попросил меня подписать их как Джеймс Эванс, моим старым именем, которым я пользовался еще во время войны. Что он сказал об этих картах?» «Ах да, они винтажные, почти раритетные, доктор Биннер», — сказал Стив, заметив доктора Биннера, который был одет довольно элегантно и очень нервно оглядывался по сторонам. «Привет», — сказал Брюс, когда Стив пожал ему руку. «Мне сказали, что ты тоже будешь здесь. Говорят, ты можешь найти куб», — сказал Стив. «Это единственное, что обо мне говорят», — спросил Брюс. «Это единственное, что меня волнует», — мгновенно ответил Стив. «Мальчики, вам лучше зайти внутрь», сказала Наташа, «скоро здесь будет довольно трудно дышать». «Они собираются сделать это?» спросил Гарри, усмехнувшись. «Да», кивнула Наташа. «В чем дело?» спросил немного нервно Биннер. «Это подводная лодка?» спросил Стив, подходя к краю. «Правда?» спросил Биннер, последовав за ним. «Они хотят, чтобы я был в погруженном в воду, герметичном металлическом контейнере». Достигнув края, они увидели, как что-то большое появляется из воды, и в конце концов увидели, что это турбина. Вскоре весь корабль начал подниматься. «А нет, это гораздо хуже. На будущее», — сказал Гарри, как только геликарьер полностью поднялся в воздух. «Это то, что нужно. Ну, в следующий раз не мог бы ты предупредить нас, прежде чем они начнут делать что-то подобное?» — спросил Стив, закатив глаза. «Ну и что в этом интересного?» — спросил Гарри, рассмеявшись, когда они все вошли внутрь. «Хотя я до сих пор помню свой первый раз здесь». «Весь щит помнит твой первый раз здесь», напомнила ему Наташа. «Что случилось?» с любопытством спросил Стив, и Биннер тоже явно был интересен ответ. «Ну, за этим», сказала она, указав на Гарри, «в то время наблюдали. Мы понятия не имели, друг он или враг. Все, что мы знали, это то, что он был достаточно опытен и хорош, чтобы победить человека со сверхсилой, а также, что он был жив во время войны, несмотря на то, что выглядел лет на 20. У нас была встреча по его поводу, поэтому он решил пробраться на борт, пока мы были в воздухе, а затем замаскироваться под агента и просидеть всю встречу. После этого он украл телефон директора и оставил его на столе директора вместе с маленькой запиской. Фьюри был взбешен. «А я долго смеялся», — ответил Гарри, а Беннер недоверчиво посмотрел на Гарри. «Конечно», — усмехнулся Стив, — «ты всегда любил розыгрыши, ты не мог насытиться этими проклятыми розыгрышами». «О», — спросила Наташа, приподняв бровь, — «он когда-нибудь рассказывал тебе о том, как однажды ему удалось убедить другого солдата, что он собирается стать его тестем?» Спросил Стив ее, она посмотрела на Гарри, который потирал затылок, в то время как его лицо слегка покраснело. Да, это было частью того, почему его называли волшебником. Со всеми этими трюками и розыгрышами никто не связывался с ним. Половину времени мы даже не могли понять, как он это сделал. «В мою защиту, это было весело», — сказал Гарри. «Хуже всего было, когда его мать прислала мне письмо, в котором говорилось, что она подумает об этом». «Ладно, ты определенно расскажешь мне об этом позже», — сказала Наташа Гарри. «Не забудь спросить его о том, как он убедил целый взвод, что генерал влюблен в свою собаку», — прокомментировал Стив. «Нет», — ответил Гарри, — «я убедил их, что он влюблен в свою кошку». «Зачем ты это сделал?» — спросил Брюс, неуверенный, должен ли он удивляться или нет. «Он был злым со мной», — только и сказал Гарри. «Гарри, он был таков со всеми», — фыркнул Стив. «Вот почему никто не был удивлен», — ответил Гарри, — «все подумали, что он ненавидит тот факт, что они не кошки». «Кроме того, Стив, заткнись о моих прошлых шалостях, если ты не хочешь снова пережить некоторые из них». Заткнувшийся Стив поднял руки в знак капитуляции, и она как раз практически добрались до мостика. Как только они оказались внутри, Стив сразу же начал озираться в изумлении, в то время как Беннер нервно оглядывал охранников, Гарри, с другой стороны, старался не смотреть ниже спины Наташи, идущей спереди. Как только он перестал смотреть на довольно привлекательное зрелище, он повернулся и увидел Фьюри, приближающегося к Брюсу и Стиву. «Джентльмены», — сказал Фьюри как раз перед тем, как Стив дал ему $10 из-за пари, которое Фьюри заключил с ним ранее. «Нет, Стив, не давай ему чаевых, он не тот парень, который берет наше пальто. Парень, который берет наше пальто, намного лучше выглядит», — пошутил Гарри. «Мудак, это твоя настройка по умолчанию, или ты просто так себя ведешь, чтобы позлить меня?» — спросил Фьюри, сверкнув взглядом. «Немного и того, и другого», — честно ответил Гарри, и Наташа фыркнула. «Спасибо, что пришли», — сказал Фьюри Беннеру, очевидно, решив игнорировать Гарри. «Спасибо, что вежливо попросили об этом», — ответил Брюс, пожимая ему руку. «Итак, как долго я здесь пробуду? Как только мы доберемся до Тессеракта, вы будете свободны. Кстати, что там с этим?» — спросил Беннер, а Фьюри жестом указал на Коулсона. «Мы взяли под контроль каждую доступную камеру на планете», — ответил Коулсон. «Мобильные телефоны, ноутбуки, в общем все, что подключено к интернету, это наши глаза и уши. Все равно, так мы мало что успеем», — прокомментировала Наташа. «К скольким спектрометрам у вас есть доступ?» — спросил Брюс Фьюри. «А к скольким нужно?» — спросил в ответ Фьюри. «Свяжитесь с каждой лабораторией, которую знаете, и скажите, чтобы поставили спектрометры на крышу и...» — начал Брюс, но Гарри сосредоточился на Хиллу. Он заметил, что она смотрит на группу с неодобрением. Он не был удивлен, она всегда была приверженцем правил, и ей явно не нравилось то, что планировал Фьюри. Гарри догадался, что Фьюри надеялся, что инициатива Мстителей сработает, и она, казалось, не соглашалась с этим. «Агент Романов, проводите доктора Беннера в его лабораторию», — услышал Гарри слова Фьюри и увидел, как Наташа увела Брюса, а Стив начал оглядываться. Затем Фьюри подошел к агенту Хиллу. «Агент Хилл, вы сказали мировому совету, что Бартон был скомпрометирован. Разве это не стандартная процедура?» — ответила Хилл, показывая, что она явно не думает, что сделала что-то не так. Фьюри просто отвел взгляд, и Гарри понял, что мужчина хочет что-то сказать. «Вы сказали мировому совету, кто входит в вашу группу реагирования. Похоже, мне это не нужно», — ответил Фьюри, имея в виду, что она действует за его спиной. «Мама, папа, пожалуйста, не ссорьтесь», — — сказал Гарри детским голосом, заставив их обоих посмотреть на него. «Для тебя это какая-то игра?» — спросила Хилл, уставившись на него.